15 февраля 2103 года. Ну вот, наконец-то мы здесь. Сверхкрот переправил нас по туннелю из Нью-Йорка в Лондон всего за 4 часа. Но и при этом мы опоздали минут на 20, пропустили свой рейс и вынуждены были прождать лишних 5 часов до следующего челнока на Хартум. Начиная с этого момента, средства нашего передвижения становились все более и более примитивными. Реактивные самолеты в Найроби и Арушу, затем скоростной пригородный поезд до нашего лагеря. В конце концов, цивилизованные районы остались далеко позади. Раньше я никогда не видел такого открытого пространства. Здесь с трудом можно было представить себе небоскребы ближайшего города Ниерере. Прослушав ознакомительную речь о том, чего ожидать и как себя вести во время сафари, мы потратили остаток дня на то, чтобы познакомиться со своими компаньонами. Я в группе самый младший. Просто такого рода путешествия слишком дорого обходятся для людей моего возраста. Конечно, у большинства моих ровесников не было дяди Рубина, который бы умер и оставил им тонну денег. Ну, не тонну, а примерно 8 унций. Именно столько приходится заплатить за участие в сафари. Домик был сколочен довольно грубо. Для приготовления пищи использовались причудливые старинные микроволновки. Однако большинство из нас собирались питаться в ресторанах. Я узнал, что наибольшей популярностью будут пользоваться японские и бразильские рестораны. Первый из-за самой пищи – настоящая рыба. Второй – благодаря всяким развлечениям. Моим соседом по комнате оказался мистер Шибони, пожилой японский джентльмен, который сообщил мне, что ради этого сафари он копил деньги в течение 15 лет. Он казался очень приятным, добродушным человеком, и я надеялся, что ему удастся успешно преодолеть суровые испытания предстоящего путешествия. Мне очень хотелось принять душ, просто чтобы проникнуться сутью вещей, но вода здесь настоящий дефицит, и, похоже, мне придется довольствоваться все тем же привычным сухим химическим душем. Знаю, он дезинфицирует не хуже, чем смывает грязь, но ведь если бы я хотел все время пользоваться домашними удобствами, то просто остался бы дома и сэкономил 150 тысяч долларов. 16 февраля. Сегодня мы встретились с нашим проводником. Не знаю почему, но он вовсе не соответствовал моим представлениям о том, каким должен быть проводник в африканском сафари. Я ожидал увидеть какого-нибудь седовласого старого ветерана с огромным запасом различных историй, который, возможно, видел живую цветту или антилопу дукер еще до того, как они полностью исчезли. А перед нами предстал Кевин Олетамбаке, молодой, не старше 25 лет масаи, одетый в обычный костюм. На нас же было что-то вроде армейского обмундирования. Но я думаю, этот масаи знает, что ему делать, ведь он прожил в этих местах всю жизнь. И еще, не могу не отдать ему должное, Кевин оказался великолепным рассказчиком. Он потратил полчаса, рассказывая нам байки о том, как его народ жил в хижинах, называемых маньятта, об их ритуале вступления во взрослую жизнь, во время которого юноша должен был убить копьем льва. Как будто правительство могло позволить им убивать животных. Все утро у нас ушло на то, чтобы спуститься в кратер Нгоронгоро. Он представляет собой разрушенную кальдеру или вулкан, который когда-то был выше самой Килиманджаро. Кевин говорит, что раньше здесь в изобилии водилась дичь, но я не понимаю, как такое может быть. Во время обвала любое животное, оказавшееся наверху, должно было мгновенно погибнуть. Думаю, истинной причиной того, что мы туда отправились, было желание избежать проблем, связанных с нашим флайером, и научиться правильно себя вести. Но результат, похоже, получился тот же самый. В двух отделениях не работала система воздушного кондиционирования, обслуживающий механизм не давал правильной температуры для приготовления охлажденных напитков, а один раз, когда нам показалось, будто мы увидели птицу, трое из нас одновременно попытались позвонить по телефону Кевину и вызвали сбой его коммуникационной линии. После полудня мы отправились в Серенгети. Кевин говорит, что раньше эта долина простиралась аж до кенийской границы, однако теперь она представляет собой примыкающий к кратеру парк площадью всего 20 квадратных миль. Примерно через час после начала похода мы заметили земляную белку. Но она успела юркнуть в нору до того, как я отрегулировал голокамеру. И все же она производила сильное впечатление. Животное было покрыто шерстью различных оттенков коричневого, с темными глазами и пушистым хвостом. Кевин оценил ее вес почти в 3 фунта и сказал, что таких больших земляных белок он не видел с тех пор, как был ребенком. Перед тем, как мы вернулись в лагерь, Кевин получил по радио сообщение от другого водителя, который обнаружил 2 скворцов, гнездившихся на дереве примерно в 8 милях к северо-востоку от нас. Компьютер сообщил нам, что мы не доберемся туда до темноты, поэтому Кевин отметил это место в памяти и пообещал, что завтра с утра мы отправимся туда в первую очередь. Я решил пойти в бразильский ресторан и потратил несколько приятных часов, слушая настоящих живых музыкантов. Что ж, первый полный день в сафари закончился довольно приятно. 17 февраля. С рассветом мы вышли на поиски скворцов. Но, несмотря на то, что дерево оказалось в положенном месте, птиц мы так и не увидели. Похоже, один из пассажиров, кажется, это был маленького роста человек из Бирмы, но я не уверен, начал жаловаться, потому что Кевин вскоре объявил всему отряду, что мы находимся в сафари, и что нет никакой гарантии того, что нам удастся увидеть какую-то конкретную птицу или животное. И несмотря на то, что он сделает для нас все от него зависящее, никто не может сказать точно, где могут прятаться животные. В это время, пока он говорил, словно из ниоткуда появилась полосатая мангуста, почти футовой длины. Казалось, она не обращает на нас никакого внимания. Кевин сказал, чтобы мы выключили мотор, чтобы не пугать животное. Через минуту-другую все, кто находился с правой стороны нашего летательного аппарата, сделали голографии, и мы стали медленно разворачиваться, чтобы мангусту смогли увидеть и те, кто находился с левой стороны. Но это движение, похоже, испугало зверька, так как через 30 секунд, а наш маневр занял именно столько, его уже нигде не было видно. Кевин объявил, что машина сделала снимки мангусты автоматическими голокамерами и пообещал, что каждый, кто не успел сделать снимок сам, сможет получить копии этих голографий. Когда мы остановились на ланч, у нас, по крайней мере у правой стороны флайера, было прекрасное настроение. А во время вечерней прогулки мы видели 3 желтых ткачиков, которые сооружали на дереве свои шарообразные гнезда. Кевин оставил нас одних, предупредив, чтобы мы не приближались к дереву ближе, чем на 30 ярдов, и мы почти час потратили, наблюдая и голографируя птиц. В общем, день оказался очень хорошим. 18 февраля. Сегодня, примерно через час после восхода солнца, мы покинули лагерь и отправились на новое место – Волдувайское ущелье. Кевин объявил, что оставшиеся 2 дня мы проведем там. Он сказал, что теперь, когда равнинные земли сплошь покрыты городами и фермами, все оставшиеся крупные звери в основном находятся в ущелье и на его склонах. Ни один летательный аппарат, даже такой специально оборудованный, как наш, не был в состоянии проложить путь через ущелье. Поэтому мы вышли из флайера и гуськом отправились за Кевином. Большинство из нас обнаружили, что не отстать от Кевина довольно затруднительно. Он карабкался по камням так, как будто делал это всю жизнь, тогда как я даже не мог вспомнить, когда в последний раз видел лестницу, которая бы не двигалась, когда на нее становишься. Мы шли уже почти полчаса, когда я услышал, как один из членов отряда, идущий одним из последних, вскрикнул и указал на какое-то пятно на дне ущелья. Мы все посмотрели туда и увидели, как кто-то передвигается с феноменальной скоростью. «Еще одна белка?» — спросил я. В ответ Кевин только улыбнулся. Человек позади меня сказал, что, по его мнению, это мангуста. «То, что вы видите, — сказал Кевин, — это Дик-Дик, последняя оставшаяся в живых африканская антилопа». «Она большая?» — спросила женщина. «Средних размеров, — сказал Кевин, — в холке 10 дюймов высотой». Представляете, животное высотой 10 дюймов он называет средним. Кевин объяснил, что Дик-Дик очень строго соблюдают территорию, и эта антилопа не должна находиться далеко от места своего обитания. А значит, если мы будем спокойны и терпеливы, и удачливы тоже, то сможем увидеть ее снова. А я спросил Кевина, как много в ущелье этих Дик-Дик. Он почесал голову, немного подумал и предположил, что этих животных здесь около 10. А в Йеллоустоуне осталось всего 19 кроликов. Разве удивительно после этого, что все настоящие любители животных отправляются в Африку? Мы прошли еще час и остановились на ланч. Кевин поведал нам историю этих мест и рассказал о находках доктора Лики. Он высказал предположение, что во время раскопок были найдены далеко не все скелеты, но правительство не хотело больше тревожить зверей в их последнем убежище, поэтому костям придется подождать до тех пор, пока их не извлекут из земли следующие поколения. Проще говоря, это означало, что правительство Танзании не собиралось отказываться от получаемого с 300 туристов в неделю дохода и отдавать неплохо пополнявшую государственную казну парковую систему кучке антропологов. И я не могу винить их за это. В ущелье начали стекаться другие группы туристов. Мне пришло в голову, что к тому времени, когда мы закончили ланч, население сафари составило человек 70. У каждого проводника, похоже, были свои отмеченные области, так как я заметил, что мы крайне редко подходили к другим отрядам ближе, чем на четверть мили. Кевин спросил нас, не хотим ли мы отсидеться в тени до тех пор, пока не спадет дневная жара, но поскольку это был предпоследний день нашего сафари, мы подавляющим большинством голосов решили отправиться сразу, как только закончим трапезу. Не прошло и 10 минут, как случилась беда. Мы друг за другом спускались по крутому склону. Кевин, как обычно, шел впереди. Мы сразу за ним. И тут я услышал странный хрюкающий звук, а за ним удивленный крик. Я оглянулся и увидел, как мистер Шибони падает по склону. Очевидно, он потерял опору. Когда он прокатился мимо нас, все услышали хруст ломающихся костей его ноги. Кевин бросился мистеру Шибони на выручку, но прежде чем ему удалось остановить беднягу, сам чуть не свалился в ущелье. Затем он склонился над старым джентльменом и собрался было заняться его ногой, как вдруг острые глаза нашего проводника заметили что-то, ускользнувшее от нашего внимания, и он внезапно бросился по склону вверх, туда, где споткнулся мистер Шибони. Присел на корточки и стал что-то изучать. Потом Кевин поднялся, держа в руках какой-то предмет, и спустился к нам. Выглядел он при этом как сама смерть. Это была мертвая ящерица, взрослая, почти 8 дюймов длиной, и она была раздавлена ботинком мистера Шибони. Было его падение вызвано тем, что он наступил на ящерицу, или бедное животное просто не успело убраться с дороги, когда японец уже падал, определить было невозможно. Но это не имело никакого значения. Мистер Шибони был виноват в смерти животного, произошедшей на территории национального парка. Я попытался вспомнить подписанный всеми нами документ, дающий парковой системе право сразу же снимать деньги с наших счетов в случае, если мы по любой причине, даже с целью самозащиты, убьем какое-нибудь животное. Я знал, что самый минимальный штраф составлял 50 тысяч долларов, но это если речь шла о двух самых распространенных птицах, а ящерицы Агама и Геккон оценивались в 70 тысяч. Кевин поднял ящерицу так, чтобы все могли ее увидеть, и сказал, что если возникнут юридические проблемы, мы все будем свидетелями. Мистер Шибони застонал от боли, и Кевин сказал, что заниматься ящерицей теперь не имеет смысла, и дал мне ее подержать на то время, пока он наложит на ногу японца шину и вызовет медицинскую бригаду. Я взял ящерицу в руки и начал внимательно ее изучать. У нее были великолепные формы ноги, длинный элегантный хвост. Однако наибольшее впечатление на меня произвела окраска животного. Красноватая голова, голубое тело и серые лапы, причем цвет к их кончикам постепенно светлел. Прекрасное! Какое прекрасное создание! Даже мертвое оно оставалось прекрасным. После того, как врачи увезли мистера Шибони, Кевин потратил целый час, показывая нам, как действовало тело Агамы, как ее глаза могли видеть одновременно в двух направлениях, как когти ящерицы позволяли ей висеть ногами вверх на любой неровной поверхности, как ее челюсти могли разгрызать панцири пойманных насекомых. Наконец, принимая во внимание случившуюся трагедию, а также беспокоясь о самочувствии мистера Шибони, Кевин предложил возвращаться. Никто не протестовал, так как мы знали, что Кевину предстоят еще несколько часов дополнительной работы. Ему нужно было написать отчет о случившемся и постараться убедить департамент парка в том, что организовавшая сафари компания не виновата в происшествии. Но все равно мы чувствовали себя обманутыми, ведь у нас оставался всего один день. Думаю, Кевин это понимал, так как перед самым возвращением он пообещал, что завтра нас ждет нечто особенное. Я не мог уснуть полночи, размышляя, что же это может быть. Возможно ли, что наш проводник знает, где находятся другие дик-дик, Или, может быть, окажется истинная легенда о последнем фламинго? 19 февраля. Когда мы сегодня утром поднимались на борт флайера, все были страшно возбуждены. Каждый спрашивал Кевина, что же такое особенное он нам нынче приготовил. Но наш проводник только улыбался и спешил переменить тему разговора. Наконец мы добрались до Олдувайского ущелья и начали спуск. Однако на сей раз мы явно направлялись к какому-то определенному месту. Кевин даже не останавливался, чтобы найти Дик-Дик. Мы спускались по крутой извилистой тропинке, спотыкаясь о древесные корни. Наши руки и ноги были исцарапаны растущими на кустах колючками. Но никто не жаловался. Кевин настолько уверил всех в том, что впереди нас ожидает большой сюрприз, что на маленькие трудности никто не обращал внимания. Наконец мы добрались до подножия ущелья и пошли по ровной, но такой же извилистой тропке. Подошло время перекусить, а мы так и не увидели ничего интересного. Пока мы сидели в тени развесистой акации и подкреплялись, Кевин вытащил свою рацию и переговорил с другими проводниками. Одна из групп видела трех дик-дик, другая нашла гнездо сизой воронки, в котором были два только что вылупившихся птенца. В обычное время Кевина, в котором жил сильный дух соперничества, подобные новости заставили бы призвать всех поскорее закончить еду и отправиться в путь, если мы не хотим вернуться в лагерь, увидев меньше, чем остальные. Однако на сей раз он только улыбнулся и сказал другим проводникам, что на дне ущелья мы ничего не видели, что дичь, кажется, вся разбежалась, невозможно, в поисках воды. Затем, когда ланч был закончен, Кевин отошел ярдов на 50 и исчез в маленькой пещере, но через мгновение появился снова, держа в руках небольшую деревянную клетку. В ней сидела маленькая коричневая птичка. От того, что мне представилась возможность рассмотреть ее в такой близи, я испытал настоящую дрожь, но кое-кто, как мне показалось, был разочарован тем, каким оказался обещанный сюрприз. «Вы когда-нибудь видели медоуказчика?» — спросил Кевин. Мы ответили, что никогда, и он объяснил нам, что так называется эта птичка. Я спросил, почему она так называется, так как она, очевидно, не производит меда и кажется неспособной заменить Кевина в качестве нашего проводника. В ответ Кевин снова улыбнулся. «Видите?» — сказал он, указывая на растущее ярдах в 75 от нас дерево, на одной из низко свисающих ветвей которого располагался огромный пчелиный улей. «Вижу», — ответил я. «Тогда смотрите внимательно», — сказал Кевин, открыл клетку и выпустил птичку. Она чуть помедлила, взмахнула крыльями и полетела по направлению к дереву. «Сейчас он проверяет, есть ли там мед», — объяснил наш проводник, указывая на кружащую над ульем птичку. «А куда он полетел теперь?» — спросил я, когда медоуказчик внезапно направился к руслу реки. «Чтобы найти себе партнера». «Партнера?» — в замешательстве спросил я. «Подождите, сами все увидите», — сказал Кевин, садясь и приваливаясь спиной к большому камню. Мы решили поступить так же и уселись в тени, направив на дерево свои бинокли и голокамеры. Целый час не происходило ничего, и некоторые из нас начали беспокоиться, когда Кевин весь напрягся и вскинул руку в направлении русла реки. «Там», — прошептал он. Я посмотрел в указанном направлении и увидел летящую птичку, за которой, пронзительно повизгивая, двигалось необыкновенное черно-белое животное, самое большое из всех, что я видел. «Кто это?» — прошептал я. «Барсук-медоед», — тихо ответил Кевин. «Все думают, что они вымерли 20 лет назад, но одна пара нашла таки прибежище в Олдувае. Это уже четвертое поколение, рожденное здесь». «Он собирается съесть птичку?» — спросил один из туристов. «Нет», — прошептал Кевин. «Медоуказчик приведет его к меду, и после того, как барсук стащит улей на землю и наестся, птичке останется немного меда». Все произошло так, как и предсказывал Кевин. Барсук-медоед вскарабкался по стволу и передней лапой сбросил улей на землю. Затем он слез с дерева и разломал улей, не обращая никакого внимания на укусы пчел. Всю эту фантастическую сцену мы запечатлели своими голокамерами. Когда барсук закончил, он действительно оставил немного меда своему компаньону. Затем, пока Кевин снова ловил птичку и сажал ее обратно в клетку, мы обсуждали увиденное. Я думаю, медоед весил фунтов 45, Однако менее впечатлительные члены нашего отряда оценивали его вес примерно в 36-37 фунтов. Но сколько бы оно ни весило, животное было просто огромным. Потом спор переключился на то, каким должен быть наш подарок Кевину, поскольку он его определенно заслуживал. Сейчас, когда я заканчиваю этот дневник своего пребывания в сафари, я все еще дрожу от возбуждения, которое может быть вызвано только встречей с большим зверем в диком уголке природы. До сегодняшнего дня я немного сомневался насчет этого сафари. Мне казалось, что я за него переплатил, но теперь я знаю, что каждый пенни был потрачен не напрасно. И еще у меня такое чувство, будто я оставил там часть самого себя, и что теперь я не почувствую себя полностью удовлетворенным до тех пор, пока не вернусь в этот последний бастион дикой природы. Лагерь гудел от возбуждения. Уже после того, как мы решили, что сокровищ, которые можно было бы выкопать, не осталось, близнецы Звездная Пыль нашли три маленьких соединенных проволокой кусочка кости. Очевидно, человеческий артефакт. «Но даты не соответствуют», — сказал историк, тщательно исследовав кости с помощью своего оборудования. «Это примитивное украшение, такими пользовались дикари, но и сами косточки и проволока из того времени, когда человек уже несколько столетий пользовался космическими путешествиями». «Ты сомневаешься в том, что мы нашли это в ущелье?» — спросили близнецы. «Я верю вам», — сказал историк. Я просто констатирую, что это выглядит как анахронизм. Это наша находка, и она должна быть названа нашим именем. Никто не оспаривает вашего права на открытие, сказал Беллидор. Просто то, что вы нам принесли, кажется довольно таинственным. Дайте это тому, кто смотрит, и он откроет тайну. Я сделаю все, что смогу, сказал я. Но прошло совсем немного времени с тех пор, как я впитал граммофонную иглу. Мне нужно отдохнуть и восстановить силы. Это вполне приемлемо. Мы позволили Морите очистить артефакт от грязи и пыли, а сами в это время рассуждали о том, каким образом примитивный амулет мог существовать в эру межзвездных путешествий. Наконец, экзобиолог поднялась на ноги. «Я собираюсь вернуться в ущелье», — объявила она. «Если близнецы Звездная Пыль сумели найти это, может быть, там остались и другие вещи, которые мы не заметили. В конце концов, это же огромное пространство». Она сделала паузу и посмотрела на остальных. «Есть ли у кого-нибудь желание пойти со мной?» День подходил к концу, и сопровождать экзобиолога никто не вызвался. Тогда она развернулась и двинулась вперед по тропинке, ведущей в глубины Олдувайского ущелья. Когда я почувствовал себя достаточно сильным, чтобы впитать древние украшения, уже стемнело. Я протянул свою сущность к костям и проволоке и вскоре слился с ними. Его звали Джозеф Миромо, и жить при деньгах ему нравилось гораздо больше, чем испытывать комплекс вины. Все началось с телефонного разговора с Брюсселем и завуалированного предложения, сделанного главой многонационального конгломерата. Они хотели избавиться от некоего товара, но им некуда было его деть. Не может ли Танзания помочь преодолеть это затруднение? Миромо сказал им, что посмотрит, можно ли что-нибудь сделать, но сомневался, что его правительство сможет чем-то помочь. «Просто попытайся», — пришел ответ. На самом деле пришел не только ответ, но и нечто гораздо большее. На следующий день личный курьер вручил ему большущую пачку банкнот крупного достоинства вместе с вежливой запиской, в которой Миромо выражалась благодарность за его усилия в их интересах. Миромо успел распознать взятку с первого взгляда. За свою карьеру он получил их немало, но ни разу не видел взяток хотя бы приблизительно такого размера, как это. И это даже не за помощь, а просто за то, что он выразил согласие воспользоваться своими возможностями. Ну так, подумал он, почему бы и нет? Что у них там, предположительно, может быть? Пара контейнеров с токсичными отходами, несколько плутониевых стержней. Их можно зарыть глубоко под землю, и никто об этом не узнает, никто не заинтересуется. Разве не поступают так западные страны? Конечно, имело место Денверское бедствие, когда в результате той маленькой аварии воду из Темзы нельзя было пить в течение почти столетия, но ведь единственной причиной, по которой все стало широко известно, было то, что этот случай оказался исключением, а вовсе не правилом. По всему миру насчитывались тысячи мест захоронения отходов, и 99% из них не вызывали вообще никаких проблем. Миромо дал своему компьютеру команду создать над его столом голографическую карту Танзании. Он посмотрел на нее, нахмурился, добавил несколько топографических особенностей и начал усердно ее изучать. Если он решит им помочь упрятать эту дрянь, чем бы она ни оказалась, а Миромо сказал сам себе, что никакого решения еще не принял, где лучше всего это сделать? Вдали от берега? Нет. Рыбаки через пару минут все выудят, нажалуются журналистам, а те подымут гвалт, достаточный для того, чтобы его уволили с должности. Да и остальная часть правительства, возможно, будет вынуждена уйти в отставку. В этом году их партия не сможет выдержать еще одного скандала. Провинция Селус. 5 столетий назад, когда она оставалась последним оплотом дикой природы на континенте, может быть, но не сейчас, не в условиях разрастающегося полуавтономного города-штата с населением в 22 миллиона человек, который сейчас стоит там, где когда-то не было ничего, кроме слонов и непроходимого колючего кустарника. Озеро Виктория? Нет. Та же проблема с рыбаками. Дар-эс-Салам? Это мысль. Достаточно близко к берегу, чтобы транспортировка не доставила больших сложностей, и место практически пустынное с тех пор, как Додома стала новой столицей государства. Но в Дар-эс-Саламе 20 лет назад, когда Миромо был еще ребенком, произошло землетрясение, и он не мог допустить, чтобы еще один природный катаклизм обнажил или даже разрушил то, что он планировал скрыть. Он продолжал исследовать карту. Гомбе, Руаха, Иринга, Мбея, Мтвара, Таренгире, Олдувай. Миромо остановился и еще раз посмотрел на Олдувай, после чего затребовал дополнительные данные. Почти в милю глубиной. Это было преимуществом. Животных больше не осталось. Еще лучше. На крутых склонах никаких поселенцев. В этой области теперь жила лишь горстка масаи, не более 2 дюжин семей. К тому же они были слишком высокомерны, чтобы обращать внимание на действия правительства. В этом Миромо был уверен полностью. Он сам был масаи. Он тянул с этим как можно дольше, почти 2 года собирая денежные призы, но, наконец, назначил им дату поставки. Миромо выглянул из окна своего офиса на 34-м этаже и стал смотреть не на суету до дома, а дальше, на восток, туда, где, по его представлениям, находилось Олдуайское ущелье. Казалось, это так просто. Да, он заплатил кучу денег, он затратил непропорционально много средств, но у этих мультинационалов было достаточно денег, чтобы ими сорить. Предполагалось, что это будут несколько дюжин плутониевых стержней, по крайней мере, сам он думал именно так. Откуда ему было знать, что речь шла о 42 тоннах радиоактивных отходов? Вернуть деньги было нельзя. Даже если бы он этого захотел, вряд ли можно было ожидать, что они уберутся во свояси и утащат весь этот смертоносный груз обратно на свою землю. Возможно, это и было безопасно, но ведь никто не может знать. Мысли об этом деле преследовали Миромо целыми днями, и, что гораздо хуже, они перестали его оставлять по ночам, появляясь в разных вариантах в его снах. Иногда это были аккуратно запечатанные контейнеры, иногда часовые бомбы. Временами он видел уже случившиеся бедствия, и тогда его мысленному взору представали обуглившиеся тела детишек масаи, лежащие на краю ущелья. Почти 8 месяцев Миромо в одиночку сражался со своими кошмарами, но в конце концов он понял, что нуждается в помощи. Сны теперь уже не только мучили его по ночам, но даже начали вторгаться в его дни. Он сидит на встрече в правительстве, и внезапно ему начинает казаться, что он находится среди истощенных, покрытых язвами тел олдвайских масаи. Он читает книжку, и вдруг ему начинает казаться, что слова в ней меняются, и он читает о том, как Джозеф Миромо приговорен к смерти за свою жадность. Он смотрит голофильм «Окружение Титаника» и вдруг видит какой-нибудь из вариантов бедствия в Олдуайском ущелье. Наконец он не выдержал и обратился к психиатру. А поскольку Миромо был масаи, он позаботился о том, чтобы психиатр принадлежал тому же племени. Боясь натолкнуться на презрение доктора, Мирома не стал подробно рассказывать о том, что было причиной кошмаров, и через полгода тщетных попыток его вылечить, психиатр заявил, что больше он ничего сделать не может. «Значит, эти сны останутся моим проклятием навсегда?» — спросил Мирома. «Может быть и нет», — сказал психиатр. «Я не могу вам помочь, но есть один человек, который вполне вероятно сумеет это сделать». Он порылся в столе и нашел там маленькую белую карточку. На ней было написано всего одно слово — «Мулево». «Это его визитная карточка», — сказал психиатр. «Возьмите ее». «На ней нет адреса и не указано никакого способа связаться с ним», — сказал Миром. «Как же я его найду?» «Он сам найдет вас». «Вы сообщите ему мое имя?» Психиатр покачал головой. «Мне не придется это делать. Просто держите карточку при себе. Он будет знать, когда вам потребуются его услуги». Мирома почувствовал себя так, будто стал предметом шутки, соли которой он не понял. Однако он послушно спрятал визитку в карман и вскоре забыл о ней. Двумя неделями позже, когда Мирома потягивал виски в баре, пытаясь как можно дальше отложить возвращение домой и ночной сон, к нему приблизилась маленькая женщина. «Вы Джозеф Мирома?» — спросила она. «Да». «Пожалуйста, пройдемте со мной». «Зачем?» — подозрительно спросил он. «У вас есть дело к Мулево, не так ли?» — спросила она. Мирома пошел за ней, хотя бы для того, чтобы избежать возвращения домой. Ему с трудом верилось, что этот таинственный человек без имени, но с фамилией, сможет ему помочь. Они вышли на улицу, повернули налево и прошли в тишине три квартала. Затем они повернули направо и вскоре остановились у парадной двери, состоящего из стекла и стали небоскреба. «63-й этаж», — сказала она. «Он вас ждет». «Вы не идете со мной?» — спросил Мирома. Она покачала головой. «Моя работа закончена». Она повернулась и исчезла в ночи. Мирома поднял голову и посмотрел на здание. Оно ему показалось жилым домом. Он подумал, есть ли у него выбор. В конце концов, пожал плечами и вошел в вестибюль. «Вы пришли к Мулево», — сказал привратник. Это не было вопросом. «Идите к левому подъемнику». Мирома сделал так, как ему было сказано. Лифт был отделан лакированным деревом. В нем стоял свежий сладковатый запах. Подъемник срабатывал по голосовой команде и быстро доставил его на 63-й этаж. Выйдя из лифта, Мирома обнаружил, что находится в коридоре с изящными декорациями, стеновыми панелями из эбенового дерева и продуманно расположенными зеркалами. Он прошел мимо трех дверей без каких-либо пометок, раздумывая, как ему определить, какая из них ведет в апартаменты Мулево, и, наконец, подошел к двери, которая была чуть приоткрыта. «Входи, Джозеф Мирома», произнес оттуда хриплый голос. Мирома открыл дверь, шагнул внутрь и растерянно замигал. На рваном коврике сидел старик, одетый только в красного цвета ткань, собранную в складки на его плече. Стены были покрыты тростниковыми циновками. В камине стоял котел, в котором кипело что-то неприятно пахнущее. Единственное освещение в комнате давал висевший на стене факел. «Что это такое?» — спросил Мирома, готовый отступить обратно в коридор, если старик окажется таким же странным, как и все, что его окружало. «Подойди и сядь рядом со мной, Джозеф Мирома», — сказал старик. «Это наверняка не так страшно, как твои кошмары». «Что вы знаете о моих кошмарах?» — требовательно спросил Мирома. «Я знаю, что они у тебя есть. Я знаю о том, что зарыто на дне Олдвайского ущелья». Мирома быстро прикрыл дверь. «Кто вам сказал?» «Никто мне не говорил. Я посмотрел в твои сны и тщательно их исследовал, пока не нашел правду. Подойди и сядь». Мирома приблизился туда, куда указывал старик, и аккуратно сел, стараясь не собрать слишком много грязи на свой свежевыглаженный костюм. «Вы Мулево?» — спросил он. Старик кивнул. «Я Мулево. Откуда вы узнали все эти вещи обо мне?» «Я Лайбон», — сказал Мулево. «Колдун?» «Это искусство умирает», — ответил Мулево. «Я последний, кто его применяет на практике». «Я думал, что лайбоны накладывают заклинания и проклятия». «Они и снимают проклятие тоже, а твои ночи и дни прокляты, не так ли?» «Кажется, вы знаете об этом все». «Я знаю, что ты совершил ужасную вещь, и что тебя преследуют не только духи содеянного тобой, но и духи будущего». «И вы можете положить конец этим снам?» «Именно для этого я тебя сюда вызвал». «Но раз я совершил такую жуткую вещь, почему вы хотите мне помочь?» «Я не занимаюсь делами морали. Я здесь только для того, чтобы помочь Масаи». «А как насчет тех Масаи, которые живут в ущелье?» — спросил Миром. «Тех, что преследуют меня в моих снах». «Когда они попросят о помощи, я помогу и им». «Вы можете сделать так, чтобы то вещество, которое зарыто на дне ущелья, исчезло?» Мулева покачал головой. «Я не могу изменить уже сделанное. Я не могу даже смягчить твое чувство вины, так как это просто вина. Все, что я могу сделать, это изгнать духов из твоих снов». «Я расплачусь за это». Наступила неловкая тишина. «Что я теперь должен делать?» — спросил Миром. «Принеси мне награду, соответствующую значимости той услуги, которую я тебе окажу». «Я могу выписать вам чек прямо сейчас или перевести деньги со своего счета на ваш». «У меня и так гораздо больше денег, чем мне нужно. Мне нужна награда». «Но...» «Принеси мне ее завтра ночью», — сказал Мулево. Миромо уставился на старого Лайбона и смотрел на него целую минуту. Затем встал и, не сказав ни слова, вышел. На следующее утро он позвонил на работу и сказал, что болен, после чего отправился в два лучших в Додоме антикварных магазина. Наконец он нашел то, что искал, записал это на свой личный счет и унес домой. Он боялся заснуть перед обедом, поэтому все оставшееся время читал книгу. Затем он быстро поел и вернулся в апартаменты Мулеву. «Что ты мне принес?» — спросил Мулеву. Миромо положил сверток перед стариком. «Головной убор, сделанный из шкуры льва», — ответил он. «Мне сказали, что его носил сам Сендайо, величайший из всех лайбонов». «Он его не носил», — сказал Мулево, даже не развернув упаковку. «Тем не менее, этой награды мне достаточно». Он запустил руку под свое красное одеяние, вытащил маленькое ожерелье и надел его на Миромо. «Для чего это?» — спросил Миромо, изучая ожерелье. Оно было сделано из маленьких косточек, соединенных проволокой. «Когда ты сегодня ночью ляжешь спать, обязательно надень его», — объяснил старик. «Оно вберет в себя все твои видения. Потом, завтра, ты должен отправиться в Олдвайское ущелье и бросить это ожерелье вниз, на дно, чтобы твои видения смогли лечь рядом с реальностью». «И это все?» «Это все». Миромо вернулся к себе, надел ожерелье и лег спать. В эту ночь видения оказались еще страшнее, чем бывали до сих пор. Утром он положил ожерелье в карман и улетел на правительственном самолете в Арушу. Там он нанял наземную повозку и двумя часами позже стоял на краю ущелья. Ни одного признака захоронения веществ видно не было. Миромо взял ожерелье в руку и швырнул его с края ущелья вниз. На следующую ночь кошмары исчезли. Через 134 года могучая Килиманджаро содрогнулась. Дремавший долгие годы вулкан вновь вернулся к жизни. В сотни миль от него земля на дне Олдвайского ущелья разверзлась, и три освинцованных контейнера разрушились. К этому времени Джозеф Миромо был уже давно мертв, и, к великому сожалению, на свете не осталось ни одного лайбона, который мог бы помочь всем тем, кто теперь был вынужден жить с кошмарами Джозефа Миромо. Я изучал ожерелье в своей комнате, а когда вышел из нее, то обнаружил, что в лагере царит суматоха. «Что случилось?» — спросил я Беллидора. «Экзобиолог не вернулась из ущелья», — ответил он. «Как долго ее нет?» «Она ушла прошлой ночью на закате. Сейчас уже утро, и она до сих пор не вернулась и не попыталась связаться с нами по коммуникатору». «Мы боимся, что она могла упасть и утратить подвижность или даже потерять сознание», — сказали близнецы Звездная Пыль. «Я отправил на поиски историка и оценщика», — сказал Беллидор. «Я тоже могу помочь», — предложил я. «Нет, ты должен исследовать последний артефакт», — сказал он. «Когда проснется Морити, я пошлю его». «А как насчет мистика?» — спросил я. Беллидор посмотрел на мистика и вздохнул. «С того момента, как мы приземлились на эту планету, она не сказала ни слова. По правде говоря, я не понимаю, в чем заключается ее функция. Во всяком случае, я не знаю, как с ней общаться». Близнецы Звездная Пыль вместе топнули ногами, подняв два облачка красноватой пыли. «Это кажется нелепым», — сказал один из них. «Что мы смогли обнаружить самый маленький артефакт», — продолжил второй. «Но не можем найти целого экзобиолога». «Почему вы не помогаете ее искать?» — спросил я. «У них закружились головы», — объяснил Беллидор. «Мы обыскали весь лагерь», — защищаясь, произнесли они. «Я могу отложить впитывание последнего предмета до завтра и помочь в поисках», — вызвался я. «Нет», — ответил Беллидор. «Я послал за кораблем. Завтра мы покинем это место, и я хочу, чтобы все наши основные находки к этому времени были изучены. Это моя работа — найти экзобиолога, а твоя работа — прочесть историю последнего артефакта». «Ну, раз ты этого желаешь», — сдался я. «Где артефакт?» Он подвел меня к столу, за которым сидели историк и оценщик, изучавшие какой-то предмет. «Даже я знаю, что это такое», — сказал Беллидор. «Неиспользованный патрон». Он сделал паузу. «Помимо того факта, что мы не нашли никаких человеческих артефактов в более поздних слоях, я могу сказать, что этот предмет уникален. Пуля, которой человек решил не стрелять». «Когда ты говоришь такими словами, это уже возбуждает любопытство». «Ты собираешься его изучить прямо сейчас?» — тревожно спросили близнецы Звездная Пыль. «Да, собираюсь», — сказал я. «Подожди!» — в унисон закричали они. Я остановился над патроном, а близнецы начали пятиться назад. «Мы не имеем в виду никакого неуважения, но смотреть, как ты изучаешь артефакты, очень неприятно». С этими словами они выбежали за дверь и спрятались за одним из лагерных строений. «А как же ты?» — спросил я Беллидора. «Разве ты не хочешь, чтобы я подождал, пока ты уйдешь?» «Нет», — ответил он. «Разнообразие я нахожу замечательным. С твоего позволения я бы хотел остаться и понаблюдать». «Как пожелаешь», — сказал я, позволяя своему телу растечься вокруг патрона, пока тот не станет частью меня самого, пока его история не станет моей историей, пока я не увижу ее так же ясно, как будто это все случилось со мной только вчера. «Они идут!» Томас Найкосиай посмотрел на свою жену поверх стола. «А разве были какие-нибудь сомнения в том, что они придут?» «Это глупо, Томас!» — сказала она. «Они заставят нас уйти, а поскольку мы ни к чему не подготовились, нам придется оставить всю нашу собственность». «Никто никуда не уйдет», — сказал Найкосиай. Он встал и направился к шкафу. «Оставайся здесь», — сказал он. «Надел свои длинные мундиры и маску. Я встречу их снаружи». «Это грубо и жестоко, заставить их ждать снаружи, когда они прошли такой путь». «Их сюда не приглашали», — сказал Найкосиай. Он порылся в шкафу и вытащил ружье, которое было прислонено к задней стенке. Затем закрыл шкаф, вышел через шлюз и появился на переднем крыльце. 6 человек, все в защитных одеждах и масках для фильтрации воздуха, шагнули ему навстречу. «Время пришло, Томас», — сказал самый высокий из них. «Ваше время, может быть», — ответил Найкосиай, небрежно держа ружье поперек груди. «Время для всех нас», — ответил высокий человек. «Я никуда не пойду. Здесь мой дом. Я его не оставлю». «Это место — отвратительный гнойник, как, впрочем, и вся страна. Мы уходим». Найкосиай покачал головой. «Мой отец родился на этой земле, и его отец тоже, и отец его отца. Вы можете бежать от опасности, если хотите, но я останусь и буду с ней сражаться». «Как ты сможешь противостоять радиации?» — спросил высокий. «Ты пустишь в нее пулю? Как ты сможешь сражаться с воздухом, который перестанет быть пригодным для дыхания?» «Уходите», — сказал Найкосиай, у которого не было ответов на эти вопросы. Вернее, ответ был только один — Убеждение, что он никогда не оставит свой дом. «Я не требую, чтобы вы остались. Не требуйте и вы, чтобы я ушел». «Но это же ради твоего блага, Найкосяй», — настаивал другой человек. «Если твоя собственная жизнь для тебя ничего не значит, подумай о своей жене. Как долго еще она сможет дышать этим воздухом?» «Достаточно долго. Почему бы не позволить решать ей?» «Я отвечаю за свою семью». Вперед вышел человек, который был старше всех остальных. «Она моя дочь, Томас», — сурово сказал он. «Я не позволю тебе приговорить ее к той жизни, которую ты избрал для себя. И своим внукам я тоже не позволю остаться здесь». Старик сделал еще один шаг к крыльцу, и дуло ружья мгновенно оказалось направлено на него. «Дальше ни шагу», — сказал Найкосиай. «Они масаи», — упрямо произнес старик. «Они должны пойти вместе с другими масаи к нашему новому миру». «Ты не масаи», — презрительно сказал Найкосиай. «Масаи никогда не покидали землю своих предков, никогда чума уничтожала их стада, никогда пришел белый человек, никогда правительство продало их земли. Масаи никогда не сдаются. Я последний масаи». «Томас, будь благоразумен. Как ты можешь не сдаться миру, который больше не является безопасным для живущих в нем людей? Пойдем с нами на Нью-Килиманджаро». «Масаи не убегают от опасности», — сказал Найкосиай. «Я скажу тебе, Томас Найкосиай», — сказал старик, «что я не позволю тебе приговорить мою дочь и внуков к жизни в этой дыре. Последний корабль отправляется сегодня утром. Они должны быть на его борту. Они останутся со мной, чтобы создать новую нацию масаи». Шестеро пошептались между собой, после чего их предводитель снова поднял взгляд на Найкосиай. «Ты совершаешь ужасную ошибку, Томас», — сказал он. «Если ты передумал, на корабле найдется место и для тебя». Они развернулись, чтобы уйти, но старик остановился и снова повернулся к Найкосиай. «Я вернусь вместе с дочерью», — сказал он. Найкосиай сделал выразительный жест ружьем. «Я буду тебя ждать». Старик развернулся и ушел вместе с остальными, и Найкосиай вернулся в дом через шлюз. Кафельный пол источал запах дезинфицирующего средства. Взгляд, брошенный на телевизионную установку, как всегда вызвал в нем оскорбленное чувство. Жена ждала его на кухне, среди нескольких дюжин всяких безделушек, которые она приобрела за долгие годы. «Как ты можешь с таким неуважением разговаривать со старейшинами?» — спросила она. «Ты опозорил нас!» «Нет», — резко ответил он. «Они нас опозорили тем, что ушли». «Томас, в этих полях ты ничего не сможешь вырастить. Животные все умерли. Ты не можешь даже дышать без фильтровочной маски. Почему ты настаиваешь на том, чтобы мы остались?» «Это земля наших предков. Мы ее не оставим». «Но все остальные...» «Они могут поступать так, как им заблагорассудится», — прервал Томас жену. «Энкай рассудит их, так же, как и всех нас. Я не боюсь встречи со своим создателем». «Но почему ты должен встретиться с ним так скоро?» — настаивала она. «Ты видел ленты и диски с фильмами о Нью-Килиманджаро. Это прекрасный, полный зелени мир, в котором много рек и озер». «Когда-то земля тоже была полна зелени, и на ней было много рек и озер», — сказал Найкосиай. «Они превратили этот мир в руины. Они сделают то же самое и со следующим миром». «Даже если это произойдет, мы будем уже давно мертвы», — сказала она. «Я хочу отправиться с ними». «До сих пор мы все это выдерживали». «И всегда подчинялись приказу, без всякого согласия», — сказала она. Затем ее голос смягчился. «Томас, перед тем, как я умру, я хочу хотя бы раз увидеть воду, которую можно пить, не добавляя никаких химикалий. Я хочу увидеть антилопу, пасущуюся на зеленой лужайке. Я хочу выйти из дому, не защищая себя от воздуха, которым дышу». «Со временем он очистится». Она покачала головой. «Я люблю тебя, Томас, но я не могу остаться здесь и не могу оставить здесь наших детей». «Никто не заберет от меня моих детей», — выкрикнул он. «Я не позволю тебе лишить наших сыновей их будущего только потому, что тебя не заботит твое собственное». «Их будущее здесь, в стране, где всегда жили масаи». «Пожалуйста, папа, пойдем с нами», — произнес за его спиной тоненький голосок. Найкосиай повернулся и увидел двоих сыновей, 8 и 5 лет от роду, стоявших в дверях спальни и глядевших на него. «Что ты им сказала?» — подозрительно спросил Найкосиай. «Правду», — ответила жена. Он повернулся к мальчикам. «Подойдите сюда», — сказал он, и они направились к нему. «Кто вы такие?» — спросил он. «Мальчики», — ответил тот, что младше. «А еще кто?» «Масаи», — сказал старший. «Верно», — проговорил Найкосиай. «Вы произошли от расы гигантов. Было время, когда вы могли взобраться на самую вершину Килиманджаро, и вся земля, куда бы вы ни посмотрели, принадлежала бы нам». «Но это было так давно», — сказал старший мальчик. «Когда-нибудь она снова станет нашей», — сказал Найкосиай. «Вы должны помнить, кто вы такие, сын мой. Вы потомки Лиё, который убил 100 львов одним только копьем. Вы потомки Нелеона, который возглавлял войну против белых и выкинул их из ущелья. Вы потомки Сендайо, величайшего из всех лайбонов. Когда-то и Кикую, и Вакамба, и Лумбва все трепетали в страхе при одном только упоминании слова «Масаи». Это ваше наследие. Не отворачивайтесь от него». «Но Кикую и другие племена все ушли». «Какое это имеет значение для Масаи? Мы противостояли не просто отдельным Кикую или Вакамба, но всем людям, которые пытались заставить нас изменить наши пути. Даже после того, как европейцы завоевали Кению и Таганьику, они так и не смогли поработить Масаи. Когда пришла независимость, и все остальные племена ринулись в города, понадевали костюмы и стали во всем подражать европейцам, мы оставались теми, кем были всегда. Мы надевали только то, что нам нравилось, и жили там, где нам нравилось, потому что имели честь быть Масаи. Неужели это для тебя не имеет никакого значения?» «Разве мы перестанем быть Масаи от того, что уедем на новый мир?» — спросил старший мальчик. «Да», — твердо сказал Найкосиай. «Между Масаи и этой землей имеется прочная связь. Мы определяем ее, а она определяет нас. Земля — это то, ради чего мы всегда должны драться, то, что мы всегда должны защищать». «Но теперь она больна», — сказал мальчуган. «Если я заболею, разве ты оставишь меня?» — спросил Найкосиай. «Нет, папа. Так же, как ты не покинешь меня во время моей болезни, так и мы не оставим землю, когда болеет она. Когда ты что-то любишь, когда это является частью тебя самого, ты не оставишь это лишь потому, что оно больно. Ты останешься и будешь сражаться еще отчаяннее, чтобы его вылечить, чем бился, когда хотел его завоевать». «Но...» «Поверь мне», — сказал Найкосиай. «Разве я когда-нибудь советовал тебе сделать зло?» «Нет, папа». «И сейчас я тебя не обманываю. Мы народ, избранный Энкай. Мы живем на земле, которую он нам дал. Разве ты не видишь, что мы должны остаться здесь, чтобы выполнить завет Энкай?» «Но я больше никогда не увижу своих друзей!» — заплакал младший сын. «Ты найдешь новых друзей!» «Где?» — крикнул мальчик. «Все ушли!» «Прекрати сейчас же!» — резко сказал Найкосиай. «Масаи не плачут!» Мальчик продолжал всхлипывать, и Найкосиай посмотрел на свою жену. «Это твоя работа», — сказал он. «Ты его разбаловала». Она пристально посмотрела в его глаза. «5-летним мальчикам позволительно плакать». «Только если они не Масаи», — ответил он. «Значит, он больше не Масаи, и ты не можешь возражать против того, чтобы он отправился со мной». «Я тоже хочу улететь», — крикнул 8-летний мальчуган, и в свою очередь выдавил несколько слезинок. Томас Найкосиай посмотрел на свою жену и детей, внимательно посмотрел и вдруг понял, что совсем их не знает. Она вовсе не походила на ту спокойную, воспитанную в традициях его народа девушку, на которой он женился 9 лет назад. А эти тихо всхлипывавшие мальчишки отнюдь не были наследниками Лиё и Нелеона. Томас подошел к двери и открыл ее. «Идите на свой мир вместе с остальными черными европейцами!» — прорычал он. «А ты пойдешь с нами?» — спросил старший сын. Найкосиай повернулся к жене. «Я даю тебе развод», — сказал он холодно. «Того, что было между нами, больше не существует». Он подошел к сыновьям. «Я отрекаюсь от вас. Отныне я вам не отец. Вы больше мне не сыновья. А теперь идите». Его жена одела мальчиков и нацепила на них свои маски, затем оделась сама. «Перед рассветом я пришлю нескольких человек за моими вещами», — произнесла она. «Если кто-нибудь вторгнется на мою территорию, я его убью», — сказал Найко Сиай. Она пристально посмотрела на него. Ее взгляд не выражал ничего, кроме ненависти. Затем она взяла детей за руки, вывела их из дому и повела по длинной дороге к ожидавшему их кораблю. Найко Сиай, полный яростного напряжения, несколько минут мерил шагами дом. Наконец он остановился возле шкафа, нацепил одежду и маску, вытащил ружье и вышел через шлюз на крыльцо дома. Видимость была, как всегда, слабой, и он вышел на дорогу, чтобы посмотреть, не приближается ли кто-нибудь к его дому. Никаких признаков движения заметно не было. Томас был даже слегка разочарован. Он хотел показать им всем, как масаи умеют защищать свою собственность. Внезапно до него дошло, что масаи защищают свою собственность совсем не так. Тогда он подошел к краю ущелья, открыл затвор и побросал патроны в пустоту, один за одним. Затем он поднял ружье высоко над головой и швырнул его следом. Далее полетели мундир, маска и, наконец, одежда и обувь. Томас вернулся в дом и вытащил сундук, в котором хранились памятные вещи, собранные им за всю жизнь. В нем он нашел то, что искал. Простой кусок красной материи. Томас накинул его на плечо. Затем он сходил в ванную и покопался среди косметических принадлежностей жены. Это заняло почти полчаса, найти нужную комбинацию, но когда он вышел, его волосы были красными, словно покрытыми глиной. Он остановился возле камина и взял висевшее на стенке копье. Семейное предание утверждало, что этим копьем однажды воспользовался сам Нелеон. Томас не был уверен, правда ли это, но копье было определенно масайским, за прошедшие века многократно покрытым кровью в сражениях и на охоте. Найко Сиай вышел в дверь и расположился перед домом, его маньятты. Он прочно уперся ногами в больную землю, пристроил тупой конец копья рядом со своей правой ногой и стал внимательно наблюдать. Кто бы ни спустился теперь по дороге, банда черных европейцев, стремящихся разграбить его владение, вынырнувший из глубины веков лев, шайка Нанди или Лумбва, жаждущих крови врага, они обнаружат, что он готов к их приему. Они вернулись на следующее утро, сразу после восхода солнца, надеясь все же убедить Томаса улететь на Нью-Килиманджаро. И нашли его там. Последнего масаи, с разорванными от отравленного воздуха легкими, неподвижно сидевшего с копьем в руках на пороге своего дома. Его мертвые глаза гордо глядели сквозь давно исчезнувшую саванну в поисках неведомого врага, которого мог увидеть только он. Я опустил патрон. Силы и эмоции оставили меня почти полностью. Так вот, оказывается, как закончилась жизнь человека на земле, может быть, менее чем в миле от того места, где она началась. Так гордо и так глупо. Какая высокая в этом мораль и какая дремучая дикость. Я-то надеялся, что этот артефакт окажется последним кусочком головоломки, а он лишь добавил новых тайн этой причудливой и замечательной расе. За их стремлением добиваться своей цели не стояло ничего. У меня такое чувство, что в тот самый миг, когда первый примитивный человек поднял голову и увидел звезды, дни безмятежного мира и свободы для галактики были сочтены. И еще. Они вышли к звездам, имея не только стремление к цели, свои ненависти, свои страхи, но и свои технологию и медицину, своих героев и злодеев. Большинство галактических рас были окрашены Создателем в пастельные тона. Человек же светился яркими, истинными цветами. Мне было над чем подумать, когда я вернулся в свое жилище, чтобы восстановить силы. Не знаю, как долго я лежал, сонный и неподвижный, восстанавливая энергию, но, должно быть, времени прошло немало, поскольку настала ночь и успела закончиться перед тем, как я почувствовал себя способным присоединиться к отряду. Едва выйдя из своего жилища и направившись к центру лагеря, откуда-то со стороны ущелья я услышал пронзительный крик. Через мгновение появился оценщик, на щупе которого болтался большой мешок. «Что это ты нашел?» — спросил Делидор, и я внезапно вспомнил, что пропала экзобиолог. «Я даже боюсь предположить», — кладя мешок на стол, ответил оценщик. Все члены отряда собрались вокруг и начали вытаскивать из мешка различные предметы. Испачканный кровью покореженный коммуникатор, сломанный движущийся экран, который экзобиолог использовала, чтобы защищать голову от солнечных лучей, кусок одежды и, наконец, одну матово-блестящую белую кость. Кость мгновенно оказалась на столе, и мистик начала кричать. Мы были так шокированы, что замерли в неподвижности, не только из-за внезапной ее реакции, но и потому, что это был первый признак жизни, поданный ею с того момента, как она присоединилась к нашему отряду. Она продолжала глядеть на кость и кричать, а затем, не успели мы задать ей вопрос или убрать кость из поля зрения, мистик лишилась чувств. «Не думаю, что у кого-то остались сомнения относительно того, что произошло», — сказал Беллидор. «Существа поймали экзобиолога где-то по пути в ущелье и убили ее». «Может быть, даже съели», — сказали близнецы Звездная пыль. «Я рад, что мы сегодня улетаем», — продолжал Беллидор. «Даже спустя все эти тысячелетия дух человека продолжает владеть этим миром и разрушать его. Эти неуклюжие создания не могут быть хищниками. На Земле не осталось больше животных, которые были бы годны на мясо. Но при первом удобном случае они напали на экзобиолога и употребили себе на еду ее плоть. У меня такое неприятное чувство, что если бы мы остались здесь еще ненадолго, нас тоже бы разрушило варварское наследие этого мира». Мистик пришла в сознание и снова начала кричать. Близнецы Звездная пыль мягко проводили беднягу в ее жилище, где ввели ей успокоительное. «Думаю, мы можем сделать официальный анализ», — сказал Беллидор. Он повернулся к историку. «Будь добр, проверь кость своими инструментами и скажи нам, действительно ли она является тем, что осталось от экзобиолога». Объятый ужасом историк уставился на кость. «Она была моим другом», — в конце концов сказал он. «Я не могу прикоснуться к этой кости так, как к любому другому предмету». «Мы должны знать наверняка», — сказал Беллидор. «Если это не является частью экзобиолога, тогда у нас есть шанс». «Маленький, но все-таки шанс на то, что твой друг еще жива». Тогда историк потянулся к кости, но резко отдернул руку. «Я не могу». Беллидор повернулся ко мне. «Тот, кто смотрит», — сказал он. «У тебя достаточно сил, чтобы проверить ее?» «Да», — ответил я. Все отодвинулись, чтобы дать мне место. Я позволил своей массе медленно покрыть кость и впитал ее. Я пережил ее историю, почувствовал все эмоции и, наконец, выпустил кость и отодвинулся от нее. «Это экзобиолог», — сказал я. «Как выглядит обряд похорон у ее расы?» — спросил Беллидор. «Кремация», — ответил оценщик. «Тогда мы разведем огонь и превратим в пепел останки нашего друга, и пусть каждый из нас прочтет молитву, чтобы ее душа могла спокойно отправиться по пути в вечность». Так мы и поступили. Чуть позже в этот день прилетел корабль и забрал нас с планеты. И только сейчас, будучи достаточно далеко от Земли и ее влияния, я могу воссоздать то, что увидел тем последним утром. Я солгал Беллидору ради всего отряда, так как с того самого момента, как я сделал свое открытие, я знал, что моей главной задачей является как можно быстрее забрать всех нас с Земли. Если бы я сказал им правду, один из них или даже несколько решили бы остаться, так как они все ученые, с любознательным, пытливым мозгом, и я никогда не сумел бы им объяснить, что пытливый, любознательный мозг абсолютно не соответствует тому, что я обнаружил в своем седьмом и последнем взгляде на Олдвайское ущелье. Кость не была частью экзобиолога. Историк и даже Морити узнали бы о том, что им не будет страшно исследовать ее. На самом деле это была берцовая кость человека. Человек вымер 5000 лет назад. По крайней мере, столько прошло с тех пор, когда мы, граждане галактики, пришли, чтобы его понять. Но те нескладные, неуклюжие ночные создания, которых, казалось, так привлекли огни нашего лагеря, и были тем, чем стал человек. Даже та грязь и радиация, которыми он покрыл свою планету, не смогли его убить. Они просто изменили человека до такой степени, что мы больше не могли его узнать. Думаю, я мог сообщить всем простые факты, что племя этих псевдолюдей загнало экзобиолога вниз, в ущелье, напало на нее и, увы, съело. В конце концов, это не первые хищники, найденные в многочисленных мирах галактики. Но когда я слился с костью в единое целое, когда я почувствовал, как она раз за разом с силой опускается на голову и плечи нашего компаньона, я испытал чувство необыкновенной силы, чувство такого ликования, какого до сих пор не испытывал никогда. Внезапно я увидел мир глазами владельца кости. Я видел, как он убивал своего приятеля, чтобы создать это оружие. Видел, как он планировал разграбить тела слабых и стариков, чтобы создать новые. Я видел картины завоевания других племен, живущих поблизости от ущелья. И, наконец, в момент триумфа мы с ним вместе смотрели на небо и твердо знали, когда-нибудь все, что мы видим, будет принадлежать нам. С этим знанием я живу уже 2 дня. Не представляю себе, с кем я могу его разделить, ведь это совершенно безнравственно. Уничтожать целую расу только из-за ее бескрайних мечтаний и безжалостности ее амбиций. Но это раса, которая отказывается умирать, и каким-то образом я должен предупредить всех остальных, живущих в гармонии вот уже 5000 лет. Так будет не всегда. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для ноябрьского марафона научной фантастики в 2018 году при поддержке паблика «Взрывные аудиокниги ВКонтакте».